Из Москвы великий князь с боярами вскоре отправился в монастырь Троицы, чтобы и там возблагодарить Бога и принять благословение у игумена Сергия. «Отче, твоими святыми молитвами я победил неверных», — говорил Дмитрий. «Твой послушник инок Пересвет убил богатыря татарского, но Божьим попущением за многие грехи наши избито великое множество воинства христианского. Отслужи, отче, обедню и пой панихиду по всем избиенным». После панихиды великий князь щедро одарил монастырь и братью, он переночевал у Троицы и на другой день воротился в Москву. Тела иноков Пересвета и Ослябе были погребены под Москвой в Рождественской церкви Симонова монастыря, основателем и первым игуменом которого, как известно, был родной племянник и пострижник Сергия Радонежского Федор, в то время духовник великого князя Дмитрия. Тогда же были основаны многие храмы в честь Рождества Богородицы, так как победа совершилась в день этого праздника. Кроме того, русская церковь установила ежегодно праздновать память по убиенным на Куликовом поле в так называемую «субботу Дмитровскую», ибо 8 сентября 1380 года пришлось в субботу. Московский народ радовался великой победе и прославлял Дмитрия с братом его Владимиром, дав первому прозвание Донского, а второму — Храброго. Русские надеялись, что Орда повержена во правах и ярмо татарское сброшено навсегда, но этой надежде не было суждено сбыться так скоро. При известной набожности Дмитрия Ивановича Московского и горячем участии в его предприятии против Мамая со стороны таких пастырей русской церкви, как Сергий Радонежский, естественно, сказания о Куликовской победе тогда же были украшены разными благочестивыми легендами о видениях и чудесах. Вообще это было в обычае древнего русского благочестия — знаменитые победы своего оружия приписывать явной небесной помощи. Но ни одна русская победа не украсилась столькими знамениями и видениями, как Куликовская. Чем ближе знакомимся мы с описанным подвигом, тем более убеждаемся в его величии и в том, что он действительно должен составлять нашу национальную гордость во всех отношениях. Главный виновник его, великий князь московский Дмитрий, является перед нами и замечательным политиком, и превосходным стратегом, и, наконец, доблестным воином. В настоящее время, при нашем могуществе и неизмеримой территории, нам нелегко представить себе, каких трудов и усилий стоило 500 лет назад московскому великому князю, которого владения обнимали каких-нибудь 3-4 настоящих губернии, собрать, вооружить и вывести в поле 150 000 человек. И не только собрать их, но и сплотить довольно разнообразные части этого ополчения в одно единое целое воинство, воодушевленное одним духом, одной идеей. Слава Куликовской победы ярко озарила московских собирателей Руси и усилила народное к ним сочувствие, а следовательно, в свою очередь, немало способствовало делу государственного объединения. Мы видели, что союз самых крупных восточно-русских княжений с Москвой во главе оказался непрочен и распался в тот самый момент, когда он был более всего нужен. Татарские погромы, предшествовавшие Куликовской битве, сделали свое дело, то есть разъединили союзников, и Дмитрию пришлось принять решительную битву только с силами собственного княжения и ближайших или мелких своих подручников. Не говоря уже о новгородцах и тверичах, которые не желали помогать усилению Москвы, собственный тесть московского князя Дмитрий Константинович Суздальский не пришел к нему на помощь. Он еще не опомнился после поражения на Пьяне и погрома, произведенного в его области царевичем Арапшей. Другой союзник Дмитрия Ивановича Московского, Олег Рязанский, также не соединился с ним в решительную минуту и по тем же причинам. Севернорусские летописи, умалчивая о поведении нижегородского князя, с особой силой нападали на князя Рязанского и беспощадно очернили его как гнусного изменника. А между тем поведение Олега, если не вполне оправдывается, то объясняется его трудным положением между татарской грозой с одной стороны и усиливающимся московским княжением с другой. Подобно Твери, Рязань, как отдельное самостоятельное княжение, не могла сочувствовать возраставшему усилению Москвы, которое явно грозило их самостоятельности. В то же время близкое соседство со степью подвергало рязанцев неминуемому разорению в случае ханского гнева. 8 лет Олег был верным союзником Дмитрия, и в это время его земля испытала 4 татарских нашествия. Собственными силами рязанцы не могли защитить себя от подобных нашествий, всегда более или менее неожиданных. А москвитяне подавали помощь слишком поздно. Борьба Москвы с Ордой во всяком случае была невыгодна для рязанцев, потому что на их полях происходили кровавые встречи соперников. Сама победа союзника влекла за собой только новые бедствия, как, например, Воженская битва, за которую поплатилась все та же рязанская земля. Между тем, как жители московских волостей спокойно предавались своим мирным занятиям, защищенной Окой, которую обыкновенно в подобных случаях спешили прикрыть московские сторожевые отряды. Устрашенный слухами о великих вооружениях Мамая и его союзе с Литвой, Олег в сущности хотел остаться нейтральным и по возможности удалить театр войны от внутренних областей своего княжества. Для этого он вступил в сношение с Мамаем и Егайлом и обещал соединиться с ними против Дмитрия. Переговоры эти производились посредством одного из рязанских бояр, Епифана Караева, довольно скрытно от москвитян. По наружности рязанский князь продолжал дружить с Дмитрием и послал предостеречь его об опасности. В действительности Олег не только не соединился с татарами и Литвой, а напротив, как надо полагать, ложными вестями о москвитянах и хитрыми переговорами задержал движение союзников в свою землю. Иначе с какой же стати Мамай так долго медлил в придонских степях, а Егайло потерял время у Адоева? Почему они не спешили к берегам Оки, где по условию должны были соединиться с Олегом 1 сентября? Следовательно, в данном случае коварная политика рязанского князя была направлена исключительно в интересах его княжения, и эта политика, по-видимому, удалась. Грозные силы Мамая уничтожены, Рязанская область спаслась от нашествия 3 больших ратей, собственная дружина осталась цела, а между тем могущественный сосед, несмотря на победу, был настолько ослаблен, что сделался менее опасным, чем прежде. Как бы то ни было, Дмитрий Иванович обнаружил сильное неудовольствие на Олега за его отступление от Союза и двусмысленное поведение в эпоху Куликовской битвы. Однако на этот раз до войны не дошло. Новым договором с Москвой, 1381 год, Олег уступил ей некоторые пограничные места и обязался иметь с Дмитрием общих врагов и друзей, следовательно, принужден был признавать себя в некоторой от него зависимости. Но подобные условия в те времена редко исполнялись добросовестно. Меж тем, в Орде совершались события и перемены, имевшие важные следствия для Руси. Несмотря на страшное поражение, Мамай успел собрать новые силы, и, злобствуя на великого князя Московского, намерен был отомстить ему внезапным набегом на его землю. Но соперником ему явился хан Заяицкой или Синей Орды по имени Тахтамыш. Этот последний, в юности спасаясь от преследования своего родственника Урус-хана, нашел убежище у властителя джагатайских татар, знаменитого Тамерлана, и впоследствии с его помощью сел на престол Синей Орды. Так же, как и ханы Кипчакской или Золотой Орды, Тахтамыш происходил из рода джучидов, именно от старшего Батыева брата. Естественно, он не хотел признавать сарайским ханом Мамая, завладевшего престолом не по праву, и воспользовался его поражением на Дону, чтобы самому сесть в сарае. Собранные против Дмитрия силы Мамай должен был обратить на Тахтамыша. Счастье тут ему изменило. У Азовского моря, на берегах Калки, когда-то видевший первое поражение русских от татар, Мамай был разбит соперником. Царевичи и темники Золотардынские покинули побежденного хана и передались Тахтамышу. Спасаясь от погони, Мамай с немногими людьми укрылся в таврический город Кафу или Феодосию к своим прежним союзникам-генуэзцам. Но жители Кафы вероломно убили его, чтобы воспользоваться оставшимися у него сокровищами.